«Ну, Катюшка, раздевайся», — говорит ей новая кухарка и начинает снимать с нее платки и тряпки. «Катюшка, Катушка», — думает Ваня, — «как смешно!» А кухарка снимает один за другим платки со своей Катюшки, и Катюшка остается в одном бумазейном платьице. Да какое это платьице! На локтях заплаты, подол из совершенно другой материи, на ногах у нее большие, не по ней, башмаки, да и те рваные. Волосы совсем светлые и заплетены в одну тоненькую и коротенькую косичку, которую Ваня тут же про себя окрестил мышиным хвостиком. В косичку туго вплетена не ленточка, а просто узенькая красная тряпочка. Вот так Катюшка! Ну и красавица! Думает опять Ваня. Ваня, ты здесь? Раздается вдруг над его головой сердитый голос мамы. Марш в детскую! Видел! Торжественно заявляет Ваня, входя в детскую. Какая она? Как зовут? Катюшка! Ну и смешная же! Косичка тонюсенькая-тонюсенькая, как мышиный хвостик. Ха-ха-ха! Смеется Леночка. А платье все в заплатах, а в косичке тряпка. Вот смешная! Нехорошо смеяться! Вдруг вспыхивает Лиза. Она бедная! Смеяться над бедностью грешно. Ваня надулся. Все у тебя грешно. Святая какая, подумаешь. А Леночка смотрит серьезно то на Лизу, то на Ваню. Кто прав? Конечно, права Лиза. Умная и добрая Лиза, а не задира и насмешник Ваня. На другой день за утренним чаем дети опять к матери. «Мамочка, позволь с девочкой поиграть!» Мама позволила. «Хорошо, после Лизиного урока». Дети ждут, не дождутся. Вот, наконец, дети у себя в комнате. И Дарья приводит за руку маленькую Катю. У Кати личико бледное и худенькое, а большие голубые глаза смотрят испуганно из-под лобья. — Ну, Катюшка, — говорит Дарья, — играй с господами, да смотри, не сломай чего, не разбей. Дарья уходит, а Катя остается одна посреди детской. Несколько минут дети молча смотрят друг на друга. Первая нашла с Леночка. — У тебя есть куклы? — спрашивает она Катю. — Нет, — шепчет Катя. — А ты знаешь, как меня зовут? — приступает Ваня. — Нет. — Я Ваня, а это Лиза, а это Леночка. Мой папа скоро будет генерал, а твой папа кто? Катя молчит. «Перестань, Ваня!» — останавливает Лиза. «Какой ты глупый! Давайте лучше в куклы играть. У нас у всех будет по дочке, и мы будем друг к другу в гости ходить». Кате дают одну куклу, которая похуже, и начинается игра. Катя сначала молчит, стесняется, но Лиза так ласково с ней разговаривает, а Леночка с таким жаром принимается за игру, что Катя скоро начинает чувствовать себя совсем хорошо. Только Ваня нет-нет, да и подразнит Катю. «Почему у тебя тряпка в косе?» Вдруг озадачивает он Катю. Катя молчит и краснеет. «Молчи, Ваня!» — сердится Лиза. Но Ваню не так-то легко унять. «Тебя мама верно часто за косу дерет, потому она у тебя такая тоненькая!» — задает он опять вопрос Кате. — Как тебе не стыдно, Ваня? — вступается Леночка. — Катюшка, Катушка! Катерина на перине! — кричит Ваня и прыгает вокруг Кати. А Катя только смотрит на него своими большими глазами. Игра продолжается. Когда за Катей приходит Дарья, дети играют уже в новую игру. Ваня возит по комнате колясочку, изображая лихую лошадь, а девочки поочередно сажают в нее кукол. — Ну, сажай свою Фёклу! — говорит Ваня, останавливаясь перед Катей. — Моя не Фёкла, а Верочка! — обижается Катя за свою куклу. — Катюшка, ступай в кухню! — зовет Дарья. — Будет тебе тут чай господам надоело? — Нет, нет, — говорят Лиза и Леночка, — пусть Катя и завтра приходит. И Катя уходит раскрасневшаяся и сияющая. — Мамочка! — таинственно заявляет она матери уже в кухне, сидя на высоком табурете. — Какие барышни хорошие! Мне куклу дали! А Ванечка все дразнится. — А ты не отвечай, молчи, пускай себе господское дитё, — учит ее мать. С тех пор Катя часто стала бывать в хозяйских комнатах. Девочки полюбили свою новую подругу. Лиза надарила ей лент в косу, а Леночка попросила маму отдать Кате несколько старых своих платьев. Кате они пришли в пору, только немножко были широки. Однажды вечером детям позволили бегать по всем комнатам. Они играли в лошадки. «Я буду кучером!» — помахивая кнутом и вожжами, решительно заявил Ваня. «Кто лошадь?» «Я лошадь!» — сказала Катя. Ей очень хотелось подержать в руках нарядные вожжи с хорошенькими бубенчиками. Условились так. Лиза будет стоять в столовой, а Леночка в детской. Ваня с Катей побегут по всем комнатам, изображая извозчика, лошадь и пролетку, все вместе. Когда пробегут мимо Лизы, она наймет извозчика и поедет, то есть попросту побежит сзади. Потом также Леночка. Катя взяла в руки вожжи. Ваня хлестнул ее хорошеньким кнутиком и понеслись. Как весело звенят бубенчики! Но! Но! И Ваня размахивает кнутиком. Вдруг... Что это? Грохот, звон разбитого стекла. Катя в ужасе оглядывается и видит Ваню бледным, испуганным, а на полу осколки разбитой лампы. Той дорогой, красивой лампы, которая стояла всегда в гостиной у большого зеркала и которую зажигали только тогда, когда приходили гости. Это Ваня уронил ее, задев за стекло своим кнутиком.